Глава 19. Когда я воротился в отель, все уже знали о постигшем меня финансовом крушении. «Мужики, надо сброситься!» – призвал гегемон Толя и отдал мне 10 франков, полученных вчера от поэта-метеориста. На них я в баре купил жевательную резинку для Вики. Но денег больше ни у кого не было. Если не считать горстки сантимов, оставшихся у товарища Бурова в общественно-представительской кассе. «Возьми с собой пустые бутылки из-под Клико», – посоветовал спецкор. «Предъявишь жене в качестве финансового отчета о проделанной работе». «Пошел ты», – поблагодарил я его за мудрый совет. Приполз виноватый поэт-метеорист, любитель шампанского. «Прости, Костик», – взмолился он. «Хочешь, я тебе Машкину кардынятину отдам?» «Не хочу». «Тогда поправься», – предложил он и вынул из кармана куртки стакан для полоскания зубов, почти до краев, наполненный красным вином. Следом вломилась Пипа Суринамская. Она принесла мне 2 пары женских трусиков. «Жене отдашь, скажешь, купил». «Спасибо, но не бойся, они безразмерные». Торгонавт подарил мне пару новых кожаных перчаток чешского производства и убеждал меня при этом, будто их тоже можно при желании выдать закупленные в Париже, мол, импорт. Друг народов вручил мне большой фотоальбом «Париж-84», который ему, оказывается, подарили в коммунистической мэрии. «Мне-то ни к чему», — пояснил замрук спецтургруппы. Заглянул с соболезнованиями Диаматыч, но в глазах его светилось восхищение моими конспиративными способностями и уверенность, что валюту я выложил, разумеется, казенную. От наших вещей, сваленных посреди холла, веяло чем-то таборно-эвакуационным. Кстати, неожиданно по объему багажа Пипа Суринамская была оттеснена на 2-е место, а первое занял торгонавт, все таскавший из своего номера бесчисленные сумки и коробки. Попрощались с мадам Лану, подарив ей на память какую-то цыганскую, всю в розах, шаль и плюшевого медвежонка. Когда автобус уже вез нас в аэропорт, Алла сжала мою руку и тихо сказала: «Костя, это очень плохо». «А может быть, наоборот, хорошо?» – пожал плечами я. В аэропорту все было так же, как в день нашего прилета: разноцветные, разноязыкие люди, тележки, груженные чемоданами и яркими дорожными сумками, стройные плавные стюардессы, уверенно шагающие сквозь толпу суетящегося перелетного люда. Мы зарегистрировали билеты, и наш багаж канул в чрево аэропорта. Друг народов пересчитал делегацию по головам, доложил еще не оправившемуся после вчерашнего товарищу Бурову, и тот строго, но с трудом приказал: «Никуда не отлучаться. Скоро пойдем на паспортный контроль». «А в сортир?» – посмутился поэт-метеорист. «Побереги для советской власти», – посоветовал я. «Никаких прав человека!» – заругался поэт-метеорист так громко, что на него стали оборачиваться. «Давай я с ним схожу», – предложил друг народов. «А то опозорит всю группу прямо здесь». «Ладно», – смилостивился товарищ Буров. Мы ждали. Мимо неторопливо и самоуверенно прошли 2 полицейских с короткими двуручными автоматами. Потом девушка в темно-синей форме прокатила мимо нас инвалидную коляску с пожилой женщиной, евшей мороженое. Какой-то мужичок, судя по шляпе и плащу, наш соотечественник, протащил коробку с видеомагнитофоном. И вся группа, кроме товарища Бурова, одновременно завистливо вздохнула. Вернулся поэт-метеорист. На его лице было написано такое счастье, какого не может дать удовлетворение даже самой настоятельной физиологической потребности. «Хлебнул таки», – догадалась пейзанка. «А то». «А где конвойный?» – спросил спецкор. «Пропил», – засмеялся поэт-лауреат. «А серьезно?» «Не знаю. Он сказал, что у него большие планы, и заперся в кабинке». «Нашел время», – пробурчал товарищ Буров. На огромном электронном табло напротив номера нашего рейса запрыгали 2 зеленых огонька. Затем слово «Москва» я разобрал в гулкой тарабарщине радиодиктора, объявлявшего о посадке в самолеты. «Пошли на паспортный контроль», – распорядился товарищ Буров. «А этот?» – спросил спецкор. «Куда он денется?» По Пограничник заглянул в мой молоткастый серпастый, поставил штамп и сказал «Привет». Постепенно вся группа прошла контроль и столпилась в ожидании товарища Бурова и спецкора, которые не торопились покидать зарубежье. «А может быть, всё-таки заблудился?» Жалобно предполагал совершенно скиши рук спецторгруппы. «Вряд ли», — с необычной серьёзностью отвечал спецкор. «Опытная тварь.